Глава 17. Тесса. 7 лет назад. «Не могу поверить, что нам разрешили взять топоры». Нелли стояла рядом со мной, наблюдая, как несколько деревенских парней таскают нарубленные бревна к новому зданию на окраине нашей маленькой шумной деревушки. По прошествии десятилетий наша численность выросла, и теперь требовалось больше домов. Аберон, проявив неожиданную щедрость, прислал несколько топоров. Он также послал пару солдат, но все, что они делали, стояли и наблюдали с мечами наготове на случай, если смертные решат взбунтоваться. Сменялись поколения, но некоторые вещи в Тейне всегда оставались неизменными. Эйден остановился, чтобы вытереть пот с бровей и снять тунику. Мускулы блестели под гнетущим светом вечного солнца. Вэл толкнула меня локтем. «Как у вас двоих идут дела? Ты разговаривала с ним после поцелуя?» «Нет», — я отвернулась. «Он достаточно приятный парень, наверное. Я просто... Ну, это было не очень захватывающе». «Может, это и не должно быть захватывающим?» «Для меня должно». Я подхватила девчонок под руки и повела к деревенской площади. Несколько женщин вынесли на прилавки торты и сладости, чтобы отпраздновать знаменательное событие. Новые дома, растущие семьи, надежда на будущее нашей деревни. Сейчас мы уже не выживали, для нас настало время процветания. Когда мы добрались до площади, занесенной грязью от работ, я краем глаза заметила дядю. Он исчез в пабе. Родители Вэл вскоре последовали за ним, как и несколько парней примерно моего возраста. Я нахмурилась и замедлила шаг. День только начался, а они уже ищут утешение в своих кружках. Это было не похоже на моего дядю или на родителей Вэл. Я кивнула в сторону покосившегося здания, которое знавало лучшие времена. «Твои родители что-то рано. Они недовольны стройкой?» Вэл поджала губы. «Они ведут себя странно уже несколько недель. Каждый раз, когда я чем-то занята, они идут в этот чертов паб. Но самое странное, от них никогда не несет Элем. Может, у них там заседание совета?» Нелли потянула меня за руку, чтобы отвести нас к столикам с пирожными рядом со статуей Аберона в центре площади. Я взяла квадратный бисквит, украшенный клубникой. Большая редкость. В этом году у нас был хороший урожай. Чаще всего из-за отсутствия осадков погибали все ягоды, которые мы пытались вырастить. Только река, стекающая с гор на западе, поддерживала наши поля. Вэл хмуро смотрела на пирожное. «Мои родители не входят в совет». «Может быть, наш дядя привлек их к работе?» — предположила я, хотя в этом было мало смысла. Согласно нашим законам, за новых членов совета должны были голосовать всей деревней. Конечно, совет не обладал никакой реальной властью. Аберон позволял нам играть в независимость, но он был единственным авторитетом в Тейне. Его солдаты присутствовали на каждом заседании совета, следя за тем, чтобы смертные не спланировали восстание. «Сегодня в деревне слишком много фейри, чтобы заниматься этим. Мы должны сказать им остановиться». «Чтобы заниматься чем, Вэл?» Внезапно, после вкусия пирожного, стало слишком приторным, слишком сладким. «Есть что-то, о чем ты нам не договариваешь?» «Нет, я не знаю, что они делают. Может быть, они просто решили отдохнуть от стройки». Голос Вэл не звучал убедительно, и, по правде говоря, у меня тоже было нехорошее предчувствие. Но я не была готова преследовать своего дядю в пабе и привлекать к их встрече внимание. Может быть, они действительно что-то планировали, но что? Мы, простые смертные, мало что могли сделать против фейри. Они были крепкими, как металл. Чтобы убить их, требовалось нечто большее, чем удар ножом в живот. Нам нужно было отрубить им головы или сжечь их тела, иначе ранения бы просто зажили. Не то чтобы мы могли бы сбежать из этого места, даже если бы убили всех фейри. Мы были пойманы в ловушку по эту сторону Великого Разлома. Туманы терзали то, что когда-то было большей частью королевства света, а теперь принадлежало чудовищному королю тумана. Нам некуда было идти. «Конечно», — натянуто сказала Вэл. «Они просто отдыхают. Причин для тревоги нет». Две дюжины солдат Фейри вышли на площадь, их сапоги грохотали по утрамбованной земле. Смертоносные мечи блестели под вечным солнцем. Мой желудок скрутило. Солдаты прошли прямо мимо нас, не сводя глаз с паба на углу. Вэл схватила меня за руку и сжала так крепко, что у меня заболели кости. Нелли уронила свое пирожное, и оно разлетелось по грязи, превратившись в кашицу из сахара и кроваво-красной глазури. «Что происходит?» — прошептала моя сестра, не осмеливаясь говорить слишком громко. «Мы не хотели, чтобы солдаты заметили, что мы топчемся поблизости, как испуганные муравьи под сапогами великанов». «Мне нужно что-то сделать», — сказала Вэл неспокойным голосом. «Они идут в паб. Там мои родители». Я схватила ее за руку и удержала. «Ты не можешь. Они убьют тебя, если ты попытаешься их остановить». Мой отец вышел на площадь, увидел, что мы застыли у прилавка с пирожными, и бросился к нам. Его одержимый взгляд потряс меня до глубины души. «Вам нужно идти домой, девочки. Убирайтесь отсюда сейчас же!» «Мистер Бэрон, вы должны остановить их. Там мои родители!» — запричитала Вэл. «Как и наш дядя!» — прошептала Нелли. Отец хмуро посмотрел на мою сестру и потянулся к ее руке, но Нелли отпрянула. «Я позабочусь об этом, но вам нельзя здесь находиться. Идите домой, сейчас же!» Я встретилась взглядом с отцом. «Позаботишься об этом, но...» «Идите в дом, заприте двери и не выходите, пока я не скажу, что это безопасно». Он перехватил Нелли под локоть, и та зашипела. «Не заставляйте тащить вас силой». Он отпустил Нелли, и она, спотыкаясь, отшатнулась, ее лицо побледнело. Вэл медленно покачала головой, слезы текли по ее щекам. Все, что нам оставалось, это медленно спускаться по тропинке, ведущей прочь от деревенской площади. Что-то происходило, что-то ужасное. В глубине души я знала, что мы были правы, беспокоясь о таинственных встречах в пабе. Мой дядя и родители Вэл что-то планировали — восстание против Фейри. Я хотела быть частью этого, но если бы я осталась, то осталась бы и Нелли. А когда прольется кровь, сестре стоило бы укрыться в безопасности. «Пошли!» Я схватила Нелли и Вэл за руки и потянула к тропинке. «Идемте!» Вэл сделала два шага в противоположном направлении. Ее глаза были такими же широкими, как вечное солнце. «Я остаюсь здесь!» Мышцы моих ног дрогнули от порыва убежать. В моем сердце будто бы внезапно открылся разлом. С одной его стороны стояла непокорная девушка с глазами, полными огня, отчаянно желающая остаться с Вэл и посмотреть, как горят Фейри. С другой стороны — другая, дрожащая от страха, сжимающая руку сестры. Я никогда не была бойцом. Фейри были слишком сильны. Мы не могли даже надеяться, что выиграем битву против них. Всю жизнь я подчинялась. Конечно, я шепталась о Фейри, проклинала короля и его верных подданных, но я никогда не мечтала превратить свои слова в действие. На что может надеяться смертный против Фейри? Вот именно. Если бы я осталась, я бы не стала свидетелем триумфальной победы смертных Тейна над их повелителями Фейри. Все, кто сражался, умерли бы ужасной смертью. Это могло коснуться и свидетелей, любого, кого Аберон сочтет предателем. «Вэл, ты не можешь остаться», — взмолилась я, прежде чем повернуться к отцу. «Ты тоже не можешь». Нелли нахмурилась, глядя на меня. «Почему ты...» Крики разорвали спокойный утренний воздух. Фейри ворвались в паб с поднятыми мечами, крича на собравшихся внутри смертных. Вэл вскрикнула и бросилась к зданию. Кровь брызнула из открытой двери, и пропитала деревянные ступени парадного входа. «Вэл, нет!» Я побежала за ней, слезы жгли глаза. «Если бы Вэл зашла в тот паб, Фейри убили бы и ее тоже». Грязь взметалась вокруг меня. Мои босые ноги колотили землю. Я не сводила взгляда со спотыкающейся Вэл и не обращала внимания на дикий хаос вокруг. Две сильные руки схватили меня за талию и подбросили в воздух. Оказавшись на плече отца, я попыталась оттолкнуть его ногами, вывернуться, чтобы добраться до Вэл. Отец крепче сжал меня, пронес через площадь и, когда крики почти перестали быть слышны, сбросил на землю. Далеко от Вэл. Я сильно ударилась копчиком, зубы клацнули друг о друга. Боль пронзила меня. Я в шоке уставилась на отца. Выражение его лица показалось мне чужим и страшным. Улыбка исчезла, как и смех в его глазах. На отце была маска жестокости, которая могла бы соперничать с безжалостными ухмылками Фейри. «Как ты смеешь?» — прошептала я, поднимаясь на ноги. «Ты помешал мне спасти Вэл!» «Ты важнее, чем она», — ровно сказал он. «И теперь уже слишком поздно помогать ей. Она уже в пабе». «Как ты можешь быть таким бессердечным?» «Возвращайся в дом, Тесса». «Нет». Он схватил меня за руку и встряхнул. Мои зубы сомкнулись со стуком. «Ты должна убираться отсюда. Аберон придет. Тебе нельзя находиться рядом с ним. Если он узнает...» «Если он узнает что?» Я моргнула, глядя на отца. «Ты бесценна». Что-то внутри меня сломалось от выражения его лица. Последние пару лет отец держался отстраненно. Он проводил почти все свободное время в этом чертовом пабе и каждый вечер ступал на порог дома, разя плохим элем. Он никогда не говорил о том, почему пьет. Я подслушала, как мама спрашивала его об этом, но он отмахивался и от нее. Время от времени я видела боль в маминых глазах. Отец отдалялся от нас, мы все это знали. И всплеск эмоций, которые я увидела в нем теперь, пробил стену, которую я воздвигла, чтобы защитить себя от боли и осознания неминуемой потери. Но все же этого было недостаточно, чтобы отбросить прошлое. «Вэл тоже бесценна для меня». Я отвернулась от отца и направилась в сторону паба. Он двинулся следом, но Нелли преградила ему путь. «Отпусти ее», — сказала она. «Я пытаюсь защитить ее». «Смотри, Фейри покинули паб. Все кончено. Она нужна Вэл». Так оно и было. Внутри паба я обнаружила побоище, кровавую бойню и сломленную рыдающую Вэл, ее руки в крови родителей. Я опустилась рядом на колени. Она прислонилась ко мне и поклялась, что однажды мы убьем их всех. И я поклялась в ответ.